Глава вторая. Последователи героев. «О, господи! Как такое вообще возможно? Кому под силу создать такую штуку?» Отдел планирования в полном составе смотрел в 120-дюймовый экран со сдачными лицами. Примерно те же эмоции доливали Арка и членов экспедиции, изображение которых транслировалось на экране по соседству. «Бдыщ!» Получив удар невообразимой силы, Ренгберг взмахнул крыльями. Щит вокруг него завибрировал с пробирающим до костей гулом, но уцелел, несмотря на всю огневую мощь, нацеленную на него. Арк издал страдальческий стон, изумлённо глядя на защитный барьер воздушной крепости. «Щиты не пали! Даже под огневой мощью всей нашей армии направлены в одну точку!» Значило ли это, что сломить оборону врага было невозможно? Если дело обстояло так, то прервать церемонию воскрешения попросту не представлялось возможным, и все усилия экспедиционной армии были напрасными. Напрасными! Арка охватило отчаяние. Ему не удалось достичь цели, даже несмотря на многочисленные жертвы среди солдат. «Арк! Демоны вновь атакуют, воспользовавшись нашим замешательством! Наш строй рушится! Каков будет приказ?» Запыхавшиеся посыльные прибывали со всех направлений одновременно. «Солдаты!» Выдавил из себя Арк хриплым голосом. Многие солдаты полегли на поле боя, пытаясь пробиться через ряды демонов, а врагов становилось только больше. Он надеялся, что эта жертва будет оправдана, так как союзным войскам удастся пробиться сквозь щиты. Но теперь шансов подступиться к Ренбергу не оставалось, и, следовательно, остановить воскрешение Лорда Тьмы было нельзя. Продолжить бой на таких условиях не имело смысла. «Мы должны выдержать, иначе все пропало!» Со вздохом пробормотал Арк после долгих раздумий. Шансов на победу не оставалось, но он не собирался сдаваться. «Арк!» — послышался голос Вормера из уст Курио. «Жду тебя в Шангрила! Я должен кое-что тебе показать!» «Показать?» Нахмурив лоб, Арк посмотрел на Шангрила. Он, как и все участники битвы, был уверен, что шансов на победу экспедиционной армии не оставалось. Джастисмен и его верные реабилитанты, яростный Шамбала, Тимоси, движимая жаждой мести за Алана, и многие тысячи солдат, все они потеряли какую-либо мотивацию продолжать сражение перед лицом неуничтожимых щитов Рингберга, но слова Вормера вселили в Арка надежду. Ученый возродил Шангрила совместно с енотами и инженерами магического института, и у него, скорее всего, был приготовлен еще один туз в рукаве. «Неужели он нашел решение?» — подумал Арк, услышав голос Вормера. «Пылающая душа, лети в Шангрила!» Арк тут же устремился в направлении Исполинской Белой Башни. Приземлившись снаружи, он поспешил в комнату управления, центральный штаб Шангрила. «Арк!» — поприветствовали его Лариетта и клан пророков. Именно они отвечали за управление башней. По сути, Шангрила состояла из источника энергии огромной массы земли и камней. Что касается Ковчега Завета, то семеро героев решили спрятать его в Шангрила по двум причинам. Во-первых, этим они пытались защитить его от демонов, а во-вторых, Ковчег служил источником энергии для оборонительных щитов Шангрила. Таким образом, огромная белая башня могла летать по воздуху, не боясь атак врага, исключительно благодаря Ковчегу Завета. После того, как Лариетта похитила Ковчег, защита Шангрила пала, и это дало Алану возможность истребить всех находившихся внутри пророков. Но сейчас это не имело значения. Арк обменялся безмолвными кивками с присутствующими и обратился к Вормеру. «Ты хотел мне что-то показать?» «Да, смотри!» Вормер указал кивком на огромный кристалл. Если точнее, то это был модифицированный кристалл истины, подключенный к воле Творца. Вормер произвел некие манипуляции в нижней части кристалла, и после этого на поверхности камня появилось видеоизображение. Кристалл показывал недавний залп Шангрила и флота союзников по Рингбергу. Несмотря на сокрушительный удар, крепость практически не почувствовала удара. При виде этого Арка вновь охватило отчаяние. «Зачем ты показываешь мне это?» — спросил Арк, нахмурившись. Вормер почесал свои взъерошенные волосы и пробормотал в ответ. «Как по-твоему, какова мощность смерть пушки, установленная на Шангрила?» Смерть пушки называлась гигантское орудие, созданное Вормером при поддержке магического института. Но Арк ничего не смыслил в артиллерии. Впрочем, судя по размерам оружия, оно было чрезвычайно мощным. Арк пожал плечами, и Вормер сам ответил на заданный им вопрос. «200 тысяч МГ! Всего мы произвели 34 выстрела, следовательно, общая мощность выпущенных нами снарядов составляет 6,8 миллиона МГ!» Цифры говорили сами за себя. Впрочем, тот факт, что Рингбергу удалось устоять перед такой огневой мощью, поражил еще больше. Но ведь Вормер позвал Арка сюда не только за тем, чтобы похвастаться своими наработками. Копье Тора, также созданное в Институте, обладает мощностью от 70 до 100 тысяч МГ. При этом обычные магические орудия на воздушных кораблях стреляют снарядами по 4000, а пушки на дирижаблях — снарядами по 2500. Таким образом, общая огневая мощь нашего флота составляет около 10 миллионов МГ. «И?» — непонимающе спросил Арк. «Ты что, идиот?» — в ответ прокричал Вормер. «Что тут непонятного? 10 миллионов МГ! Ты хоть можешь представить себе это? Ты знаешь, сколько нулей в этом числе? 7! Это астрономически большое количество магической энергии. Ее хватит, чтобы испепелить целый континент! В теории ни один щит в новом свете не способен устоять перед такой мощью!» Лихорадочно объяснял он, плюясь во все стороны. Конечно, не следовало забывать, что Новый Свет был онлайн-игрой, то есть его законы отличались от законов реальности, но что бы ни случилось в игре, в ней нельзя было убить сотни врагов одним взмахом меча. Это был один из основных законов Нового Света. Эти законы поддерживали баланс. И если бы они перестали действовать, то Новый Свет больше нельзя было бы называть игрой. Вормеры и инженеры из Института магии были уверены, что 10 миллионов МГ должно быть достаточно, чтобы пробить 4 Рингберга. В Новом Свете не существовало материалов или магии, которые могли бы противостоять концентрированной атаке в 10 миллионов МГ. Тем не менее, щиты устояли. «По всей видимости, да. И мне до сих пор в это не верится», — кивнул Вормер в ответ. «Это противоречит фундаментальным законам Нового Света. Получается, Рингберг — это место, в котором действуют законы игры. По крайней мере, так мне показалось изначально, но немного поразмыслив, я понял, что дело в другом». Арк мысленно согласился. Он был одним из немногих людей, кому были известны все детали касательно текущего события. Красный был альтер-эго создателя игры, Пак Вусуна, и Рингберг смог устоять только благодаря его вмешательству. Пак Вусуну, создателю игры, ничего не стоило применить какой-нибудь щит, в духе непробиваемых щитов. Но способности Красного не безграничны. Если бы он мог творить все, что ему заблагорассудится, то он бы уже давным-давно покончил с нами и достиг своих целей, не прибегая к окольным путям. Это не имело смысла. Если бы тот обладал безграничной силой, то он бы не нуждался в воскрешении Темного Лорда. В таком случае ему бы ничто не помешало просто подключиться к главному серверу Нового Света и уничтожить его изнутри. Вместо этого он решил вернуть демонов к жизни и отвлечь внимание игроков на Алана, пока сам был занят кражей сердца дьявола. Он неспешно и скрупулезно следовал своему плану, это говорило только об одном. Не знаю, как такое возможно, но Красный не владеет силой Творца в Новом Свете. Другими словами, если информация о Новом Свете была удалена из его памяти, то он почти ничем не отличается от обычных игроков. Конечно, он гораздо сильнее большинства из них, но это не позволяет ему ломать законы Нового Света. Только как ему удалось создать щит, игнорировавший законы игры? «Вероятно, никак», — подумал Арк. Следовательно, щиты Рингберга все таки подчинялись законам Нового Света. Поняв, что до Арка наконец дошло, Вормер улыбнулся. «Теперь ты начинаешь понимать сложившуюся ситуацию. Но как?» «Я проигрывал сцену атаки снова и снова, пока наконец не понял принцип работы этого щита». «И что ты обнаружил?» «Для этого мне пришлось несколько раз просмотреть видео со стократным замедлением. Ответ оказался довольно абсурдным». «Абсурдным? Сам смотри!» Вормер вновь отмотал видео и запустил его в замедленном режиме. На такой скорости оно больше напоминало слайд-шоу. Спустя какое-то время Арк и правда начал замечать нечто странное. «Невероятно!» «В точку! Щит не обладает невообразимой толщиной, как мы предполагали изначально. Впрочем, щита такой толщины, который сможет выдержать удар силой 10 миллионов МГ, существовать не может в принципе. Смотри, мне едва удалось заметить это при стократном замедлении. Я и представить такого не мог, пока не увидел своими глазами. Теперь я проиграю видео на обычной скорости», — сказал Вормер таким голосом, словно только что совершил некое научное открытие. Судя по изображению на кристалле истины, у щитов Рингберга и впрямь был один потайной секрет. Его невозможно было заметить без специально настроенного кристалла истины. Казалось, будто щит был уничтожен наполовину. Если бы огонь продолжился, то флот и экспедиционной армии удалось бы пробиться. Но на скорости в 1/100 было отчетливо видно, что щит регенерировал и восстанавливал свою целостность с той же скоростью, что и сгорал. Когда огонь прекратился, щит истончился, став тоньше бумаги, но затем быстро вернулся в свою прежнюю форму. «Глазам своим не верю! По моему скромному мнению, подобное возможно лишь в двух случаях. Либо щит подпитывает некий неисчерпаемый источник магии, либо это...» Вормер опять постучал по кристаллу истины. Перед взором арка предстала детальная панорама Рингберга. В ее центре происходило нечто странное. Перед алтарем стоял ветхий старик в плаще с капюшоном. Когда щиты города задрожали во время атаки, старик тут же достал странного вида кинжал и принялся произносить заклинание. Когда он закончил свое зловещее чтение, тысячи демонов, столпившиеся вокруг старика, были поглощены алтарем. Вормер поставил видео на паузу и сказал: «В этот же момент щиты начали регенерировать с бешеной скоростью. Я спросил у ребят из магического института, что, по их мнению, это может значить. Судя по всему, мы стали свидетелями некого жертвенного ритуала черной магии». «Жертвенного ритуала?» «Да, с его помощью можно преобразовывать энергию жизни в энергию магии. Черный маг обращал жизненную силу демонов в магическую энергию для подпитки щитов», — вставил один из инженеров института.